Джин Берчилл звонила профессору Девлину несколько раз, но никто не отвечал. В конце концов она написала ему записку с просьбой связаться с ней при первой возможности. Записку Джин решила отвезти к нему домой сама. Уже сидя на заднем сиденье такси, Джин спросила себя, почему, собственно, она так спешит. Ответ удивил ее самое. Ей хотелось как можно скорее отделаться от Кеннета Ловела, о котором в последнее время она начинала думать, едва успев встать с постели. Вчера он и вовсе ей приснился. Во сне Ловел большими ломтями срезал с трупов мясо, под которым почему-то оказалось полированное дерево, а ее коллеги наблюдали за этим и аплодировали, словно перед ними разыгрывалось захватывающее телевизионное шоу. Теперь Джин нужны были доказательства увлечения Ловела столярными работами. Без этого она не могла считать свою работу законченной. Расплатившись с водителем, Джин подошла к подъезду дома, где жил Девлин, и достала из сумочки записку, но на двери не оказалось почтового ящика. Конечно, Джин могла бы подсунуть записку под дверь, но это был не лучший вариант. И Джин посмотрела на кнопки звонков. Она собиралась, по примеру почтальона, нажимать их все по очереди, пока кто-нибудь ей не откроет, но взгляд ее машинально остановился на табличке с именем Д. Девлин, почему-то без указания ученой степени. «Быть может, он уже вернулся?» — подумала Джин и нажала кнопку. Ответа не было, и она уже собиралась позвонить в квартиру рядом, когда в динамике переговорного устройства захрипела и затрещала. «Кто там?» — спросил мужской голос. «Доктор Девлин, это Джин Берчилл из музея. Мне хотелось бы поговорить с вами». «Мисс Берчилл, вот неожиданность. Я вам звонила». Но из динамика уже раздался гнусавый писк сигнала, свидетельствующий о том, что замок открыт. Дональд Девлин ждал ее на площадке перед своей квартирой. Он был в белой рубашке с закатанными рукавами и серых брюках, которые поддерживали широкие подтяжки. — Здравствуйте, здравствуйте, мисс Берчилл! — пророкотал он, пожимая ей руку. — Извините, что побеспокоила, но... — Ничего страшного, юная леди. Прошу вас, входите. Боюсь только, что у меня не прибрано. Он провел ее в гостиную, которая была завалена какими-то коробками, бумагами, стопками книг. — Отделяю зерна от плевел, — профессор широким жестом обвел комнату. Джин подобрала с пола какую-то коробку и открыла крышку. Внутри оказались старые, если не сказать старинные, хирургические инструменты. — Надеюсь, это не относится к плевелам? — спросила она. — Полагаю, наш музей мог бы заинтересоваться. Профессор Девлин кивнул. — Я поддерживаю связь со старшим казначеем хирургического общества. Он утверждает, что у них отыщется уголок для пары-тройки новых экспонатов. — Вы имеете в виду мистера Каудора? Девлин приподнял брови. — Вы его знаете? Я как-то беседовал с ним о портрете Кеннета Ловела. — Из этого я заключаю, что вы отнеслись к моей теории достаточно серьезно, не так ли? — Да, я решил, что она стоит того, чтобы над ней поработать. — Превосходно! — Девлин потер руки. — Ну и что вам удалось выяснить? — Немного, к сожалению. — Собственно говоря, именно поэтому я вас и побеспокоил. Я не сумел раскопать в исторических источниках никаких ссылок на то, что Ловел увлекался работами по дереву. — О, в исторических источниках-то есть. Я сам читал об этом, хотя и довольно давно. — Где? Где вы об этом читали? — В каком-то сборнике или монографии, сейчас уж не помню. А может быть, это была диссертация кого-то из университетских исследователей? Джин медленно кивнула. В словах профессора был смысл. Если речь действительно шла о диссертации, то она хранилась именно в университетской библиотеке. В других местах искать ее было бесполезно. «Мне следовало самой подумать об этом», — сказала она, не скрывая своего огорчения. «Вы согласны, что Ловел был необыкновенной личностью?» — спросил Девлин. «Несомненно, он прожил довольно насыщенную жизнь, в отличие от своих жен». «Вы побывали у него на могиле?» Девлин сам понял, что задал глупый вопрос, и улыбнулся. — Ну, конечно, побывали. И обратили внимание на то, сколько раз он побывал в браке. Что вы об этом думаете, мисс Берчилл? Сначала я ничего не подумала, но потом, некоторое время спустя, потом вам пришла в голову мысль, а не помогли ли им перебраться в мир иной, верно? Девлин снова улыбнулся. Это ведь само собой напрашивается. Джин вдруг почувствовала запах пота. В гостиной пахло застоявшимся мужским потом, и испарина блестела на высоком лбу Девлина, и даже линзы его очков запотели. Было просто удивительно, как он умудрялся что-то видеть. «Кто, как не хирург, анатом, — продолжал тем временем Девлин, — способен совершить идеальное убийство, такое, что он сойдет ему с рук?» «Вы хотите сказать, что Ловел убил своих жен?» Профессор покачал головой. «Сейчас это уже невозможно установить, слишком много времени прошло. Я просто предполагаю». «Но зачем могло это понадобиться?» Девлин пожал плечами, и подтяжки, державшие его брюки, натянулись. «Не зачем, я думаю. Но ведь мог же он совершить убийство просто потому, что чувствовал это в его силах, как вам кажется?» «Я думала...» Ловел был еще очень молод, когда вскрывал тело Бёрка. Молод и, вероятно, впечатлителен. Возможно, этим объясняется его внезапный отъезд в Африку. «Одному Богу известно, с какими ужасами ему пришлось там столкнуться», — заметил Девлин. «Мы бы тоже это знали, если бы сумели отыскать его письма». «А, вы имеете в виду его письма преподобному Кирпатрику?» «Да. Вы, случайно, не знаете, где они сейчас?» «Канули в небытие, я полагаю. Скорее всего, преданы огню каким-нибудь особо ретивым потомкам доброго пастыря. А разве вы сейчас заняты не тем же самым?» «Вы правы», — Девлин оглядел заваленную коробками комнату. «Впрочем, я стараюсь сохранить мелочи, по которым потомки смогут судить о моих скромных достижениях». Джин взяла со стопки книг рядом какую-то фотографию. На ней была изображена женщина средних лет, одетая как для официального приема. «Это ваша жена?» — спросила она. «Да, моя дорогая Энн. Она умерла летом 72-го от естественных причин, уверяю вас». Джин посмотрела на него. «Зачем это вам понадобилось меня уверять?» Улыбка Девлина погасла. «Энн, она значила для меня очень много, буквально все». Он с легким хлопком сложил руки перед грудью. «Ох, о чем я только думаю! Хорош хозяин, даже не предложить гостье чаю, или вы предпочитаете что-нибудь покрепче?» «Спасибо, чая будет достаточно». «К сожалению, чай у меня не бог весть какой, завариваю из пакетиков». На его лице снова появилась улыбка, но теперь она казалась какой-то деревянной. «Вы разрешите мне взглянуть на стол Ловела?» «Разумеется, он у меня в столовой. Я приобрел его у одной уважаемой антикварной фирмы, которая пользуется безупречной репутацией. Правда, в данном случае они, кажется, испытывали некоторые сомнения относительно его происхождения. Но, однако, они были настойчивы. К тому же в моем случае речь шла об обращении верующего». Профессор снял очки и принялся протирать их носовым платком. Когда он снова их надел, его глаза за толстыми стеклами показались Джин неожиданно большими. «Кажется, мы остановились на чае», — спохватился Девлин и направился в коридор. Джин шла за ним. «Вы давно здесь живете?» — спросила она. «С тех пор, как умерла Энн». «То есть уже почти 30 лет?» — уточнила Джин. «Да, почти 30. Мне пришлось переехать. В нашем старом доме было слишком много вещей, которые напоминали мне о ней». Профессор исчез в кухне. «Чай будет готов через 5 минут», — услышала Джин его голос. «Заранее спасибо, профессор». Джин повернулась и двинулась обратно в гостиную. По правую руку она увидела открытую дверь. Это и была столовая. Стол занимал почти всю площадь комнаты. На столешнице лежала законченная головоломка, фотография Эдинбурга с птичьего полета. Но не совсем законченная, одного фрагмента не хватало. Джин вошла в столовую. Столб казался ей довольно незатейливым. Гладкая полированная столешница, массивные толстые ножки, почти без резьбы. Чисто утилитарная вещь, — подумала она. Потом ее внимание снова привлекла головоломка. Чтобы собрать ее целиком, обычному человеку могло потребоваться много часов или даже дней. А вот и недостающий фрагмент завалился под ножку, где его совсем не было видно. Присев на корточки и протянув к нему руку, Джин вдруг увидела, что стол был не таким простым, как ей показалось вначале. Под столешницей, в середине покрытой крупным растительным орнаментом рамы, оказался небольшой ящичек, дверца которого выполняла роль центрального элемента декора. Джин приходилось видеть такие столы, но, насколько она знала, они выпускались не в начале, а в конце XIX века. Интересно, — подумала она, — неужели уважаемая фирма все-таки надула Девлина, всучив ему стол, который относился к гораздо более поздним, чем эпоха Ловела времена? Просунувшись чуть дальше под стол, Джин ухватилась за едва выступавшую округлую ручку и потянула. Ящик подавался туго, и она уж собралась отказаться от своего намерения, когда в недрах стола что-то негромко щелкнуло, и ящик открылся. Внутри лежали рубанок, плотницкий уголок и пара стамесок, а также небольшая пила и потемневшая жестянка с гвоздями. Инструменты столяра или плотника. Она подняла голову и увидела в дверях профессора Девлина. «Недостающий фрагмент!» — только и успела она сказать. Эллен Уайли не была на похоронах, но много о них слышала и была в курсе того, что Джон Бальфур принял внезапно появившегося Мара с распростертыми объятиями в буквальном и в переносном смысле. В участке рассказывали, как Мара привезли на допрос, но сразу отпустили. — Все ясно, — прокомментировал Шек Дэвидсон, — кто-то дергает за ниточки. При этом он не смотрел на Эллен, но ему не нужно было на нее смотреть. Он знал, и она тоже знала. Дергает за ниточки. Именно об этом она думала, когда собиралась встретиться со Стивом Холли, но все пошло не так, как она рассчитывала. Каким-то образом они поменялись ролями. Эллен оказалась марионеткой, а Стив — кукловодом. Когда она слушала речь Карлсвилла на утреннем инструктаже, каждое слово вонзалось ей в сердце, словно раскаленный кинжал. Эллен того истерзала, что потом, когда ее и остальных вызвали в кабинет Джилл для дополнительного разговора, она почти хотела, чтобы ее молчание и подавленный вид выдали ее с головой. Так бы оно наверняка и случилось. Но вмешался Ребус. Он взял вину на себя, а она почувствовала себя еще хуже, чем раньше. Шек Дэвидсон все знал. В этом можно было не сомневаться. И хотя он был приятелем и коллегой Эллен, он также был давнишним другом Ребуса, поэтому теперь она искала скрытый подтекст в каждом сказанном слове, в каждой фразе или улыбке. Это, в конце концов, мешало Эллен сосредоточиться. И родной участок, который еще недавно казался ей самым надежным убежищем, сделался негостеприимным и чужим. В конце концов, Эллен не выдержала и уехала в Сент-Леонард. Но рабочий зал оказался почти пуст. Увидев на вешалке, надетый на плечики и укутанный в целлофановый мешок костюм, Эллен догадалась, что как минимум один из здешних сотрудников побывал на похоронах, а потом вернулся в участок и переоделся в повседневную одежду. Скорее всего, это был Ребус, но наверняка она не знала. Под столом Ребуса лежал целлофановый пакет с логотипом универмага, а в нем один из кукольных гробиков. «Сколько труда потрачено», — подумала Эллен. А уголовного дела по факту двух исчезновений и двух смертей по-прежнему нет. Наверное, уже не будет. И Ребус, скорее всего, тоже это понимает. Вот он даже оставил записку с просьбой отправить протоколы вскрытия в те полицейские подразделения, откуда их прислали. Эллен села за стол, отложила записку в сторону и, сама того не замечая, развязала шпагатик, которым были перевязаны документы. Также машинально она раскрыла первую папку и стала читать. Она уже видела эти документы. Точнее, их просматривал профессор Девлин, а она сидела рядом и записывала его замечания и комментарии. Это была медленная, скучная работа, но сейчас Эллен поняла, что на самом деле она ей нравилась. Ей нравилось думать о том, что эти отпечатанные на машинке страницы могут дать начало новому громкому делу. Нравилось, что вместо рутинной следственной работы она занята самыми настоящими исследованиями. Нравилось смотреть на Ребуса, который был одержим своей идеей, больше, чем они все вместе взяты. В участке, да и во всей полиции, пожалуй, Ребус заслуженно пользовался репутацией отчаянного индивидуалиста и чудака. Но Эллен видела, что он был рад поделиться с ней своими открытиями и своими сумасшедшими идеями. Да, она обвиняла его в том, что он ее пожалел, но сама Эллен в это не очень-то верила. Несомненно, в характере Ребуса было нечто такое, что можно было бы с некоторой натяжкой назвать комплексом жертвенности. Однако эта его особенность странным образом оборачивалась на благо ему самому и всем остальным тоже. Продолжая листать пожелтевшие бумажные страницы, Эллен вдруг поняла, зачем она сюда приехала. Она хотела извиниться перед ним, но извиниться так, чтобы он понял. Потом она подняла голову и увидела, что Ребус стоит в дверях в двух шагах от стола и внимательно на нее смотрит. — Давно ты тут стоишь? — спросила она. — Не очень. — А что это ты делаешь? — Ничего. Она подняла с пола листы и вложила в папку. — Я, в общем, сама не знаю. Просто захотелось в последний раз взглянуть на эти бумаги, прежде чем их окончательно сдадут в архив. Как прошли похороны? Похороны есть похороны, кого бы ни хоронили. Ребус кивнул и потер глаза. Вид у него был какой-то больной или, может быть, усталый. Что-нибудь случилось? — спросила Эллен. — Я надеялся застать здесь Шивон. Он повернулся, подошел к столу, за которым Шивон обычно работала, и начал методично перебирать бумаги, ища какой-нибудь ключик, какую-то зацепку, что-нибудь, что помогло бы отыскать ее. — А я хотела повидаться с тобой, — вдруг сказала Эллен Уайли. — Вот как? — Ребус посмотрел на нее. — А зачем? — Чтобы поблагодарить. Их взгляды встретились. Ни один не проронил ни слова, но это было не нужно. Оба прекрасно поняли друг друга и так. — Пустяки, — Эллен сказал наконец Ребус. — Нет, правда, пустяки. — Но у тебя могут быть из-за меня неприятности. — Нет, ты тут ни при чем. У меня из-за себя неприятности. Я сделал хуже не только себе, но, боюсь, тебе тоже. Если б я тогда промолчал, ты бы сама все сказала, наверняка. Может быть, — согласилась Эллен, — но я могла бы признаться в любом случае. В общем, прости, что поставил тебя в трудное положение. Эллен спрятала улыбку. Как ловко ты умеешь перевернуть все с ног на голову. Это я должна просить у тебя прощения. Ну и попроси. Мне не жалко. Ребус озабоченно нахмурился. Ни на столе, ни в столе Шивон не было ничего достойного внимания. «Ну и как мне теперь быть?» — спросила Эллен. «Может, поговорить с Темплер?» Ребус кивнул. «Если хочешь, поговори с Темплер. Но не лучше будет промолчать. Ведь у тебя будут неприятности». «А почему ты думаешь, что это мне не нравится? Может быть, я люблю, когда меня ругают?» Зазвонил телефон, и Ребус проворно схватил трубку. — Алло? Его лицо чуть разгладилось. — Нет, его сейчас нет. — Ты ждешь звонка? Ребус потер подбородок, потемневший от отросшей за день щетины. — Шивон отправилась знакомиться с жизнью масс. — В каком смысле? И тогда он рассказал ей, что знал сам. Когда Ребус заканчивал, зазвонил телефон на другом столе, Ребус бросился туда. На этот раз абонент захотел оставить сообщение, и Ребус, придвинув к себе обрывок бумаги, вооружился ручкой. — Да, да, — промотал он, записывая, — я оставлю записку у него на столе. Нет, я не знаю, когда он вернется. Пока он говорил, Эллен снова принялась листать протоколы вскрытия. Что-то привлекло ее внимание. и она поднесла папку ближе к глазам. «Старина Сильверс сегодня пользуется особой популярностью», — сказал Ребус, бросая трубку на рычаги. «А ты, эй, что там такое?» Эллен показала на что-то внизу страницы. «Ты не можешь прочитать, чья это подпись?» «Которая?» Под протоколом вскрытия стояло две подписи и дата — 26 апреля 1982 года, понедельник. Хейзл Гибс, утопленница из Глазго, погибшая вечером в пятницу. Под одной из подписей было напечатано «Замещающий патологоанатом», под другой, чуть более разборчивый, «Старший судебно-медицинский эксперт Глазго». «Даже не знаю», — сказал Ребус. «Фамилии должны быть напечатаны на титульном листе». «Да», — кивнул Эллен, — «но титульного листа в папке нет». В подтверждении своих слов она перевернула несколько предыдущих страниц. Ребус обошел вокруг стола, встал рядом с Эллен и наклонился. «Может, страницы перепутались?» — предположил он. «Может быть», — сказала Эллен, быстро перелистывая содержимое папки. «Но не думаю». «А когда их только прислали, титульный лист был?» «Не знаю. Профессор Девлин ничего не говорил». «Насколько я помню, в 82-м году старшим судебно-медицинским экспертом Глазго был Эван Стюарт». Эллен снова открыла страницу с подписями. «Да», — сказала она, — «во всяком случае, похоже, но меня интересует тот, второй». «Почему?» «Может быть, мне просто кажется, но если ненадолго закрыть глаза, а потом снова посмотреть на подпись, то, словом, у меня такое впечатление, что здесь написано «Дональд Девлин». «Что-что?» Ребус взглянул на подпись, закрыл глаза, снова взглянул. «В 82-м Девлин работал в Эдинбурге?» Он не договорил. Ему в глаза бросилось слово «замещающий». «Ты видел эти документы раньше?» — спросил Ребус. «Отчетами занимался Девлин. Я был у него чем-то вроде секретаря». Ребус слегка помассировал шею. «Не понимаю», — проговорил он. «Почему Девлин ничего не...» Он схватил телефон, набрал девятку, потом городской номер. «Профессора Гейтса, пожалуйста, это очень срочно. Скажите, звонит инспектор Ребус». Последовала пауза, пока секретарша переключала линию. «Сэнди!» «Да, я всегда говорю, будто у меня срочное дело, но на этот раз, похоже, я не слишком преувеличиваю. Ты помнишь апрель 82-го?» «Мог профессор Девлин делать вскрытие в Глазго?» Он немного послушал. «Нет, Сэнди, в 82-м, в апреле месяце». Он кивнул и, встретившись взглядом с Эллен, стал вполголоса повторять то, что говорил ему Гейтс. «Кризис. Острая нехватка персонала. То есть, если я правильно тебя понял, ты хочешь сказать, что профессор Девлин мог работать в Глазго в апреле 82-го? Огромное спасибо, Сэнди, я тебе еще позвоню». Он с силой опустил трубку на аппарат. «Дональд Девлин был в Глазго в то время». «Но я не понимаю, почему он ничего нам не сказал?» «Потому что он не хотел, чтобы мы об этом узнали», — сказал Ребус после долгого молчания. «Именно потому он украл из папки титульный лист. Но зачем?» Ребус некоторое время перебирал в уме известные факты. «Когда они сидели в баре «Оксфорд», Девлин специально вернулся с полдороги, чтобы еще раз напомнить о необходимости отправить акты о вскрытии обратно в полицейские архивы. Да и бальзовый гробик из Глазго был грубее остальных, словно его сделал человек, у которого не было под рукой подходящих материалов и привычных инструментов, а его интерес к Кеннету Ловелу, гробиком Строна Артура, Джин. «У меня плохое предчувствие», — сказала Эллен, внимательно наблюдавшая за его лицом. «Я всегда доверял женской интуиции». Ребус осекся. «Как раз этого-то он и не сделал. Он не обратил внимания на то, что самые разные женщины реагировали на присутствие профессора крайне отрицательно». «На чьей машине поедем?» — быстро спросил он. «На твоей или на моей?»